Глава 9. Не знаю, как Косте это удалось, но его перевели домой. Естественно, под присмотром персонала. По словам мужа, врачи поселятся чуть ли не за стеной нашей спальни. «Костя, это не слишком?» Спрашиваю больного по пути в новый дом. «Да, переехать мне придется. Надеюсь, ненадолго, так как я уже полюбила свое гнездышко. Не бойся, квартира большая, места хватит всем. Я вообще-то не про врачей, а про нас. Я фиктивная жена, и у меня должна быть своя спальня. Я не настаиваю, но так будет лучше. Не хочу испортить нашу дружбу». Костя наконец-то отвлекается от своих бумажек и задумчиво смотрит на меня. «А если приедут родители? Он это серьезно? И часто они проверяют, с кем ты спишь? Да и какая им разница, какая у нас личная жизнь? Хорошо, давай тогда поставим вторую кровать. Если возникнут вопросы, я скажу, что боялась тебе навредить, так как сильно пинаюсь во сне». «Ты пинаешься во сне?» — усмехается он и, кажется, выдыхает. «Откуда я знаю? Я же одна живу». «А твой бывший и Глеб? Что они говорили об этом?» «Да с чего вдруг такие вопросы?» «Иван изменял мне и спал в других спальнях. Но когда он был рядом, ворчал, что я сплю неспокойно. А что касается Глеба, он почти не бывал дома. Да и не жена я ему была, чтобы он каждый день ночевал со мной». «Вы спали?» От такого вопроса я даже замираю. Смотрю на мужа и пытаюсь увидеть, ревность или злость, но лицо абсолютно нечитаемое. Да и зачем мне лгать? Развод у нас и так не за горами. Было пару раз. Даже поразительно, что так мало, учитывая его аппетиты. И мне не стыдно. «Мари, я не упрекаю тебя. Просто...» И замирает с открытым ртом. «Ясно, сам не понял, зачем спросил об этом. Любопытство наше все. Но я не злюсь». Молчим. Я отворачиваюсь к окну и смотрю на вечерний город. Красиво, и я вроде должна быть счастлива. Но некий груз продолжает давить на душу. Опять что-то произойдет. Так мы и доезжаем до новой высотки в центре, где живет мой муж. Что я могу сказать про эту квартиру? Большая, даже очень. Вот зачем одинокому мужчине 7 спален и помещение в 2 этажа? В прятки играть? С кем? «Нравится?» — спрашивает Костя, приобнимая меня за талию, когда я останавливаюсь посередине гостиной. Именно отсюда ведет лестница на 2-й этаж. «Неплохо. У тебя есть вкус». И это действительно так. Несмотря на то, что стиль довольно строгий, все стены окрашены в синий цвет, пол же почти что белый, как и вся мебель. Минимализма и ничего лишнего. Нет ни вазочек, ни фотографий, ни даже безделушек в виде статуэток. Такое чувство, что здесь вообще не живут, хотя чистота идеальная. «Спасибо. Пойдем, покажу спальню». И меня уводят в соседнюю комнату на 1-м этаже. Умно. Больному было бы сложно подниматься наверх. Костя идет медленно, при этом сжимая мою руку так сильно, что даже сам не замечает этого. Волнуется. Но почему? У дверей он и вовсе замирает, словно обдумывая, пускать меня в свое святилище или нет. Приняв решение, муж улыбается и кивает своим мыслям. «Прошу, мое логово», — произносит он, резко открывая дверь и пропуская меня внутрь. Неожиданно. Эта комната была обжита и не казалась холодной. Большая двуспальная кровать с мягким изголовьем, заправленная синим покрывалом, стояла по центру. По краям книжные шкафы, где на полках были не только книги, но и награды. Мягкий ковер добавлял уюта. У большого панорамного окна с шикарным видом на город располагались стол со стулом, видно рабочие. А может, Костя любил тут пить чай? Я бы сделала именно так. В комнате даже были живые растения. «Что-то смущает? У тебя задумчивое лицо». «Надо же, заметил». «Скажи, а почему эта комната живая, а там все такое, словно ты только вчера въехал?» «А, вот ты о чем!» — усмехается Костя и, подойдя к кровати, садится на нее. Смотрит в окно, и его взгляд грустнеет. Я присаживаюсь рядом, так как чувствую, что муж чем-то огорчен. «Знаешь, а я ведь дальше этой комнаты и не ухожу. Я и выбрал ее, так как она ближе всего к двери. Когда я возвращаюсь с работы, у меня только одно желание — упасть и уснуть. Ведь порой операции длятся по 10 часов или дольше. А иногда я делаю несколько операций в день и прихожу под утро, так что у меня просто нет времени на обустройство дома. Тогда зачем такая квартира? Купил бы себе однушку. Считай это показатель статуса. Точно, Костя же элита. Представляю лица коллег или инвесторов, если бы они узнали, что он живет в скромной квартирке. Они бы узнали. Журналисты раскопали бы все и сделали бы свои немыслимые выводы. Скажем, что Макаровы разорились и не могут позволить себе что-то большее. Это слух, но он может принести проблемы. Окей, значит, врачи будут жить в соседней комнате. Наверху, там спальни. Мари. И опять это затяжное молчание и моя рука в его ладони. Я хочу, чтобы тебе было тут уютно, так что делай все, что нужно. Мне бы тогда за своими вещами съездить. Выделишь мне шкаф? Конечно. И даже часть кровати, пока мы не купим вторую. Обещаю не приставать. Ох, зря он. Я ведь не обещаю этого. И почему он так довольно на меня смотрит? Думает, заманил овечку в логово волка? Да кто из нас еще овечка? Может, я лучше поселюсь в соседней комнате? Ты меня боишься? Стесняешься? Нет. Ладно, пусть будет по-твоему. У тебя есть правила? Я должна что-то знать. Какие правила? Мария, это и твой дом тоже. Это его настойчивость меня напрягает. Временный. Кость, ты помнишь, что мы не пара? И я не хотела бы привыкать к новому месту. Хоть оно и красивое, но это не мой дом. Муж внимательно смотрит на меня, а потом, тяжело вздохнув, отворачивается и встает. Медленно подходит к окну и облокачивается на него руками. «Мари, ответь мне, не как друг, а как женщина. Я нравлюсь тебе?» Такого разговора я точно не ожидала. «И что делать?» «Да и нужно ли что-то делать? Рано или поздно мы бы заговорили об этом». Встаю и, подойдя к окну, тоже любуюсь ночным городом. Он бурлит и бушует, полон света и жизни, но я понимаю, что это уже не трогает меня. Нагляделась на него, пока жила с Глебом, а потом одна. Может, купить домик за городом? Хочу пожить в тишине и любоваться не машинами, а звездами. Ты красивый, обаятельный, внимательный, но не твой. Не мой. Костя, ты хороший друг. И я бы не хотела, чтобы наша дружба вот так исчезла. Да, сейчас мы вместе. Но ты видишь меня дальше рядом с собой? Ты бы хотел себе именно такую жену? Или тебя просто все устраивает? Знаешь, а я ведь составляю список качеств идеального парня. Добавляю туда пункты, потом убираю. Я не хочу, чтобы муж меня просто устраивал. Не хочу быть с ним соседями по квартире. Я хочу своего мужчину. Думаю, у тебя тоже есть некий идеал жены. Я ему соответствую. Только вот честно. Ты хочешь со мной большего? И с надеждой смотрю на мужа, мечтая услышать отрицательный ответ. Момент, кстати, знакомый. Помнится, мы с Глебом говорили о том же. «Нет», — отвечает радостно, а потом, резко подойдя ко мне, обнимает. «Да так сильно, что я чуть не задыхаюсь. Ого, как он счастлив!» «Мари, я тоже не хочу терять твою дружбу и рад, что ты понимаешь это. Спасибо, что помогаешь даже без уговоров. Но я боюсь сделать что-то не так». Фух, гора с плеч. Видимо, я не так восприняла поведение мужа и решила, что у него ко мне иной интерес. Но я рада, что все обошлось. «Друзья?» — спрашиваю, поднимая лицо, и вижу, как Костя улыбается. но вот глаза его грустны. И опять чего-то не понимаю. Друзья. Кстати, еще не сильно поздно. Если хочешь, можешь съездить к себе за вещами. Никит тебя отвезет. Будешь спать в пижаме, хотя меня устроит и белье, про которое ты говорила. Ну уж нет. Мне и так хватило критики от двоих. Я восхищался, а не критиковал. Звучит насмешливый голос Яра. И почему он всегда появляется в такие моменты? Видела я твою критику, которая рассматривала мою грудь. Отличная грудь, гордись. А, ты невыносим! Это ты мне мозг постоянно выносишь. Дуй уже к себе. А мне нужно обговорить некоторые моменты с Костей. И как я еще терплю все это? Из их троицы именно он вызывает у меня желание прибить его. Ух уж эти ваши мужские секреты. Но я пойду. Никита! Кричу, вырываясь из объятий мужа, который явно нехотя отпускает меня. Это некий намек? Или он просто задумался? Мы ведь правда друзья? Константин. Как только Мари скрылась за дверью, мне стало одиноко, и я почувствовал, что теряю нечто важное. «Зачем ты солгал ей про свои чувства?» — серьезно спрашивает Яр, подходя к окну. Он, как всегда, серьезен и непроницаем, хотя с Мари он другой. Впервые за 10 лет увидел его улыбку и услышал, как он пошутил. «Неужели моя жена смогла пробить эту броню?» «Солгал, потому что она хотела это услышать. Да? А говорить о том, что любишь, не собираешься?» «Тяжелый вопрос». «Да, я люблю Мари, но любовь бывает разной. Она не сестра, хотя и больше, чем подруга. Но вот до женщины, с которой я бы хотел прожить жизнь, не дотягивает». Мари сказала правильные слова, и мне есть над чем подумать. Да, она хорошая, светлая, интересная, умеет заботиться и слушать. Но в ней чего-то не хватает. Возможно, стервозности, как бы странно это ни звучало. У девушки есть стержень, но мне нужна другая. И я благодарен за то, что она это понимает. А мне еще только предстоит разобраться с собой. Я люблю ее, но не как жену. Друг удивленно поворачивается, а потом довольно улыбается. Ну еще бы. Значит, ты мне не соперник. Мои догадки оправдываются, и я рад, что Яр не скрывается. Нет, но помни, мы еще женаты. Только это и останавливает меня. И, Кость, если не секрет, почему ты отпустил ее? А отпустил ли? Я еще не понял, хочу ли я совсем расстаться с Мари, ведь идеальных людей не бывает. И, возможно, я смог бы закрыть глаза на некоторые недостатки. Но Яру об этом пока лучше не знать, он слишком опасный соперник. Она не видит во мне своего мужчину. За прошедшее время я понял, что Мари скучает в моем присутствии. Да, у нас есть общая тема для разговора, но она словно наоборот разводит нас. Не хочу быть жене в тягость. А сейчас на меня свалится еще и работа, и Мари точно пошлет меня лесом. Знаю, как ей было тяжело одной, когда уезжал Глеб. Не хочу, чтобы это повторилось. Спасибо, что ответил честно. Но, Костя... Ты не сказал, что не любишь ее. Мне стоит волноваться. Поражаюсь его способности читать мысли и эмоции людей и одновременно одним взглядом запугивать так, что ты согласен на все, лишь бы гнев этого человека не пал на тебя. Выбор будет делать Мари. А со своей любовью мне нужно самому разобраться. Хорошо? Тогда я жду ваш развод. Поражаюсь твоей прямоте. Жди.